Часть вторая. Половина лица. Физиономия может также служить нам для догадок. Ла Брюйер. Глава 12. Эллери открыл глаза. Было обычное зимнее серое утро. Его отец уже ушел, а Гарри Берг в кабинете просматривал утреннюю газету. «Вы спали так крепко, что мне не хватило духу разбудить вас», — сказал Берг. Шотландец был чисто выбрит, одет, постель на кушетке была убрана, а на электроплитке Эллери закипал кофейник. «Я уже несколько часов как поднялся». «Вы плохо спали?» Эллери бросился к кофейнику, как человек, умирающий от жажды. Он спал урывками. Ему постоянно снилось безликое лицо, увенчанное крашенными волосами Глори Гилд. И лишь когда дневной свет уже начал проникать сквозь жалюзи, он погрузился в глубокий сон без сновидений. «Я спал, как бревно!» — весело отозвался Берг. «Ваша кушетка — идеальное место для сна. Моя единственная жалоба — отсутствие чая в кухонном шкафу». «Сегодня я куплю чай». «О, нет!» — запротестовал шотландец. «Довольно того, что я навязался вам на одну ночь. Я переберусь в отель». «И слышать не желаю. Возможно, вам придется задержаться в Нью-Йорке, Гарри. Но ваши расходы уже не оплачивает клиент, а цены в здешних отелях постоянно повышаются». «Очень любезно с вашей стороны, Эллери». «Я вообще жутко любезная персона. Что интересного в газете?» «Ничего, что бы мы ни знали. Хотя в одной колонке говорится о прошлом, Армандо». «Кто автор статьи?» «Кип Кипли». Эллери поставил чашку и схватил газету. Он хорошо знал бродвейского обозревателя. Кипли не раз поставлял ему ценную информацию. Сегодняшняя колонка почти целиком была посвящена супругу покойной Глори Гилд. Эллери живо представил себе Армандо, демонстрирующего свои великолепные зубы. «Большая часть этого давно стала достоянием публики, Гарри. Но, думаю, Кип придерживает напоследок самое интересное. Это подало мне мысль». Он заглянул в свою адресную книгу и набрал номер телефона Кипли, отсутствующий в официальных справочниках. «Кип? Это Эллери Квин. Я тебя разбудил?» «Нет», — откликнулся знакомый писклявый голос обозревателя. «Я уже завтракаю. Меня интересовало, когда ты позвонишь, Чарли. Ведь ты по горлу вяз в деле Джи-Джи, не так ли?» «В общем, да. Кип, я бы хотел повидаться с тобой. В любое время. Мой дом открыт». «Наедине». «Разумеется. В час дня у меня?» «Договорились». Эллери положил трубку. «Кип неистощим, как винный рог Тора», — сказал он Берку. Примечание. Тор в германской и скандинавской мифологии — бог грома и бури. «Дайте мне 20 минут на завтрак, Гарри, и мы постараемся вытянуть у Кипа, какие сенсации он приберегает».